326. Матерь Агни-йоги. Очевидность, окружающая так далека от действительности всех миров, слитых неотделимо в одном и связанных крепко друг с другом. Нельзя познать плотный мир отдельно от двух остальных, ибо такое знание окажется однобоким и неверным. А изучать все три не позволяет отрицание невидимых двух. Этот барьер предстоит скоро разрушить, и разрушение его произведено будет руками науки, той самой науки, которая ныне отрицает эти миры. От фактов будущих открытий никуда не уйти. Новые аппараты позволят улавливать тонкие энергии и запечатлевать формы тонкого мира. Невидимость видимой станет. Перед фактами науки придется смириться отрицателям ярым, но не они двигают мир, и не им будет принадлежать честь научного проникновения в мир тонкий. Время это близко уже. Это будет временем великой революции в области научного знания. Мощный поток эволюции не остановит ничто. Как вода проникает во все места, что лежат ниже ее уровня, так и великий поток космической эволюции, сверху идущий, затопит все равнины и низины земные и преобразит жизнь на Земле. Сроки преображения этого близки.